Биточки с зеленым горошком. Говядина 500 грамм. 2 яйца. Консервированный зеленый горошек 100 грамм. 4 столовые ложки оливкового масла. Зелень укропа и петрушки. Перец, соль по вкусу. Кусок говядины очистите от пленки, промойте, нарежьте на куски, пропустите через мясорубку. Добавьте сырое яйцо, соль и перец. Все хорошо перемешайте, придайте форму биточков. Обмакните во взбитое яйцо и поджарьте на оливковом масле с двух сторон. Затем поместите биточки на 5 минут в духовой шкаф. При подаче на стол готовые биточки уложите в тарелку и посыпьте измельченной зеленью укропа и петрушки. На гарнир подайте зеленый горошек. Объем одной порции – 100 грамм биточков и 100 грамм консервированного горошка.